Дневники профессора Скворцова. Глава первая. Поздно ночью в приемный покой городской психиатрической больницы доставили мужчину лет 40-42 в изорванном костюме, без ботинок, с тревожно стреляющими в стороны глазами. Дежурный психиатр Андрей Нилин отвел в сторону врача скорой помощи. «Где вы его нашли?» «Бегал по городскому парку, что-то кричал, показывал на небо. Да сильный как черт, пока не вкололи аминозин, удерживали 5 человек. Думали, белая горячка?» «Понятно, фамилию, конечно, не знаете». «Откуда? Всю дорогу с ним воевали. Только сейчас немного присмирел. Похоже, 4 кубани-ролептика сделали свое дело». «С ним никого не было?» «Нет, один бегал. Кто-то в полицию позвонил, те нам. Так вместе и подъехали к парку. Кое-как догнал». «Хорошо, можете ехать, мы его забираем». Нилин в сопровождении санитаров подошел к больному. «В ванну и переодевайте, я посмотрю его в палате». «Отпустите меня», — просипел мужчина. «Куда, дружище, я вас отпущу на ночь глядя. Разберемся, приведем в божеский вид, подлечим». «Вы не понимаете, опасность». Пациент пытался бороться с лекарственным сном и через силу разжимал запекшиеся губы. «Почему вы бегали по парку? Кто вас преследовал?» «Они везде, только мы об этом раньше не знали». Голова мужчины тяжело упала, и он захрипел с каким-то бабьим присвистом. Минут через 20 санитар заглянул в ординаторскую. «Все, Андрей Иванович, мы его обмыли, он в 5-й палате». «Не обмыли, обработали», — усмехнулся врач в густые черные усы. За это время он успел закинуть рюмочку хорошего виски и поэтому стал еще более благодушным. «Почему другие всегда дежурят спокойно? Мне же всегда подкинут больного в 2-3 часа ночи». Он подошел к палате и осторожно открыл дверь. Психиатр был человеком подчеркнуто интеллигентным, и это свойство сохранялось у него даже на такой работе. Больной, зафиксированный марлевыми вязками, уже лежал на кровати. Как Нилин и предполагал, тот уже не спал. Бредовые больные редко засыпают надолго. То, что больной, бредовый, было видно сразу. Несет всякую ахинею, связанную с космосом. Перегара нет, в глазах тревога. Одет, кстати, солидно. Костюм хоть и разорван, но из дорогой ткани. Похоже на острый психоз, внезапное умопомешательство. «Что с вами случилось, друг мой? Кто преследовал?» Больной внимательно посмотрел на врача и улыбнулся. «Что, успокоились? Видите, как лечение помогает?» Профессионально, бархатным голосом мурлыкал Нилин. Мужчина продолжал на него смотреть. Улыбка не сходила с его лица. В конце концов, он прыснул и неудержимо захохотал. Смех был надрывным и каким-то лающим. Истерика длилась несколько минут. Истощенный последним взрывом активности, больной откинул голову на бок и снова заснул. Теперь надолго. Видно, психический взрыв его сильно утомил. К тому же такие круги по парку нарезал. В палату заглянула молоденькая медсестра, Аня. «Ему что-нибудь нужно на ночь?» «Да нет, наверное. Вдруг, если ночью разбушуется, кольнем. Еще раз, ты поглядывай за ним». Врач поднялся и тяжело пошел в ординаторскую. Там еще с полчаса оформлял историю болезни. После этого, допив остатки виски, прилег на скрипучий диван и быстро уснул. Больше пациентов ночью не привозили. В 43 года доктор Нилин выглядел старше. В психиатрию он пришел достаточно поздно. Мединститут закончил в 30 лет. До этого служил сверхсрочником в морской пехоте. В 24 года, как он любил говорить, резко сменил курс, то есть ушел в медицину. Почему-то уже с первого года учебы его привлекла именно психиатрия. все, что касалось человеческого внутреннего мира, было для него крайне любопытным. Взять хотя бы чтение. На флоте любили книги, но в основном дело ограничивалось детективами, фантастикой или, на худой конец, приключенческой литературой. Андрей уже тогда зачитывался писателями, которые считались знатоками души, психологами. Достоевского, Толстого, разумеется, Льва, Стендаля, Бальзака, и еже с ними он почитал за своих первейших друзей. Нет, никто и никогда не смел называть его реалистом. Романтического в нем доставалось лихвой. Частенько по праздникам кутил с друзьями, иной раз даже попадал на гауптвахту за те или иные шалости. А вот с женским полом как-то сразу не пошло. Женщины у него были, но как-то все складывалось не по-серьезному. Настоящей подруги жизни так и не нашел. После окончания института холостяковал в своей однокомнатной квартире. Умел хорошо приготовить еду, шил, стирал, гладил, в общем, не деградировал. Такой образ жизни стал ему до боли привычен. Главным же делом в жизни он считал свою работу. Его уважали, ценили, часто награждали. Отсутствие женского глаза сказывалось только в одном. Физически он себя подзапустил. На выходные дни из дома уже не выходил. Или валялся на диване с книгой, или мучил пультом телевизор. Жизнь текла своим чередом. Казалось, что так будет вечно. Сегодня с утра, после ночного дежурства, Андрей был в хорошем настроении. Шеф похвалил за дельную статью в престижном психиатрическом журнале. Санитарка Прокофьевна неожиданно вернула крупный долг, о котором он уже 2 года как позабыл. А тут еще председатель правкома тихо шепнула на ухо, что его просьба о путевке в профилакторий будет решена положительно. Нилин умел радоваться мелким удачам. Как всякий закоренелый холостяк, он по-настоящему ценил жизнь и все то, что ее раскрашивало. Только со вчерашним больным ему не все было понятно. Дело в том, что Андрей считал себя отличным профессионалом. А тут... Стыдно сказать, но впервые за многие годы он не мог определиться с диагнозом. Вначале все было ясно, но позже тот поток информации, который на него свалился, никак не хотел укладываться в привычную схему характера болезни. До обеда Нилин 3 раза беседовал со своим пациентом и каждый раз выходил с новым диагнозом. В первый раз они вообще толком не поговорили. Больной тихо лежал в кровати и смотрел в одну точку. Типичное окоченелость тела и стеклянные глаза указывали на острый приступ кататонической шизофрении. Когда через час врач опять зашел в палату, тот уже сидел на кровати и с аппетитом уплетал больничную кашу. «Как дела?» — спросил Нилин. «Отлично, лучше всех!» — ответил больной и с видимым удовольствием принялся за какао с булочкой. Причем ел он с такой радостью, что Андрей резонно подумал: никакая это не кататония. Типичная маниакальная симптоматика. Но наибольшее потрясение он перенес, когда забрел в палату прямо перед обедом. На этот раз больной был предельно сосредоточен и настроен на диалог. «Я вас, наверное, уже достал. За это я получаю деньги? Хороший ответ. Когда вы зашли в первый раз, я медитировал, во втором случае просто дурачился, а сейчас пришла пора серьезно поговорить». «Ну, давайте поговорим. Кто вы и откуда?» «Это не столь важно. Для меня безопаснее пока сохранять инкогнито». «Вы разведчик?» «Понимаю». «А вы, доктор, не сильно-то веселитесь. В большую беду попал не только я, но и вы, все вы, кто тут работает. Давайте дальше». «Я имел контакт с инопланетянами». «Хорошо, я слушаю». «Вы мне не верите, и я вас понимаю. По характеру своей работы вы нередко слышите подобные заявления, верно?» «Ну, в принципе, да». «Вы ставили этим бедолагам диагноз шизофрения и затем лечили нейролептиками, не так ли?» «Все верно». Вы никогда не задумывались о том, что информация об инопланетянах могла быть достаточно достоверной? Вы что, эксперт-уфолог? Почему вы делаете профессиональное заключение в той сфере, в которой абсолютно некомпетентны? Вот тут вы не правы. Диагноз выносится не на основании какого-то отдельно взятого симптома. Диагностируя заболевание, мы опираемся на группу признаков. Хорошо, вы имеете в виду мои космические фантазии, плюс то возбуждение, в котором я пребывал. Это и есть основа вашего диагноза? Во многом да. Нилин начинал непрофессионально злиться, и это ему уже не нравилось. Но ведь мое так называемое психомоторное возбуждение и тот шок, в котором я находился, легко объясняются ситуацией. Если предположить, что я действительно столкнулся с инопланетным разумом, и эта встреча оказалась, мягко говоря, некомфортной, то как же мне по-другому себя вести? Посмотрел бы я на вас, если бы вы пережили все то, что так неожиданно свалилось на меня. Зачем мы попусту дискутируем? Так называемых контактеров много, а вот достоверных фактов и их встреч с инопланетянами что-то маловато. Послушайте, это высокоразвитые цивилизации, и они не заинтересованы в распространении о себе информации. Об этом вы могли когда-нибудь задуматься? Андрей считал себя махровым материалистом, и этот разговор был ему откровенно неприятен. С другой стороны, типичные шизофреники обычно уже в первой беседе начинали повествовать о своих марсианских путешествиях, а этот все тянул кота за хвост и не давал главной информации. Может, он симулянт, сбежал из тюрьмы и несет тут всякую лабуду? Странный случай, думал про себя озадаченный доктор, которого все признавали блестящим диагностом. Я могу все рассказать, но только при двух условиях. Каких? Я бы с удовольствием все открыл, но у меня нет гарантии, что эта информация не утяжелит мой диагноз. Говорите, что считаете нужным. В этой палате чужих ушей нет. Я благодарен вам, что меня уже с утра развязали и до сих пор не делали никаких инъекций. Это что, чистая человеческая жалость или типичная неуверенность в диагнозе? Где вы работаете? Нилин почувствовал, что опять теряет нить беседы. Ну, скажем так, в одном из засекреченных центров экспериментальной психологии. Только не вздумайте приписать мне еще бред величия. И над чем вы работаете? О, вы хотите влезть в государственную тайну? А не боитесь, что за вами теперь будут следить спецслужбы? Я уже ничего не боюсь. Продолжайте. Этот клоун одновременно и раздражал, и притягивал к себе. Такой завуалированной бредовой системы Андрей в своей практике еще не встречал. Ну, скажи что-нибудь про пресловутых зеленых человечков. Я вкатаю тебе махровую шизофрению, распишу в назначениях нейролептики и пойду домой отдыхать после дежурства. Я уже много лет занимаюсь регрессивным гипнозом. Вы психотерапевт? Нилин решил ничему не удивляться и продолжать беседу невозмутимо и по-дружески. Только таким путем и можно вытянуть бредовую симптоматику. То, что его больной, вероятнее всего, психолог, его ничуть не смущало. Среди душеведов психические заболевания встречаются так же часто, как и у обычных людей. По образованию, я действительно психотерапевт и психолог. Я кое-что слышал про регрессивный гипноз, но глубоко этой темы не касался. Андрей сознательно лгал. Уже много лет он занимался гипнозом и имел достаточно обширную практику. Не обошел вниманием и регрессивный гипноз, так как о нем в последние годы много писали, особенно за рубежом. Регрессивный гипноз – очень забавное явление. Вы погружаете человека в глубокий транс, и когда он уже полностью в ваших руках, то есть четко выполняет все ваши команды, вы начинаете постепенно сдвигать его во времени. Из взрослой жизни в юность, а потом, если захотите, в детство. Я где-то слышал, что таким образом можно избавиться от некоторых нажитых болезней. Конечно, если вам сейчас 40, а близорукость вы подцепили в студенческие годы, то будет логичным вернуть вас в тот период, когда ваше зрение было идеальным, то есть в детство. Затем психотерапевт возвращает вас опять в 40-летний возраст, но оставляет то детское, а значит полноценное зрение. И все, очки больше не нужны. Эх, вернуть бы еще свою молодость. Наука над этим работает, но речь сейчас не об этом. Послушайте, Денис, или как вас там? Перебил его Нилин. Все то, что вы здесь вешаете мне на уши, очень подробно изложено в книге известного питерского профессора Скворцова. В нашем городском книжном магазине эта книга лежит на стеллаже новинки. Вы там ее брали? Эти слова вырвались у Нилина не спонтанно, потому что ему уже надоело слушать все эти байки. Он молча поднялся и двинулся к дверям. «Доктор, не уходите!» Серьезным и каким-то хриплым голосом вдруг окликнул его больной. Нилин обернулся, и они встретились глазами. «Я и есть тот самый, профессор Скворцов, Денис Викторович, из Питера».